12. По дороге я видел, как огромная стая галок, не менее 200 птиц, собралась в невод, плещущий в глубине небесной серости, перекручивающийся, тянущийся в разные стороны. Какой ожидается улов? Время чудес близко, вот о чем подумалось. Чудеса начались намного раньше, чем я ожидал. В кабинете у Крэма собрались Алиса Кан, сделавшая новую прическу, гладко точно отлитую из чугуна. Антон Турчин в майке с курящим котенком. Вита Вальдовская, которая, не отрываясь, смотрела в телефон, словно мечтая в него юркнуть. Вадим Маркович сидел в кресле, насупившись, и часто моргал. Холодно поблагодарив всех за проделанную работу, он сказал, что она, эта работа, никуда не годится. Так работать нельзя, он не намерен платить деньги за чьи-то творческие эксперименты. В частности, за разнообразные золотые слюни, которыми кое-кто пытается облить проект «Эмпатику». В кабинете сидело всего 3 человека, на которых могло распространяться неудовольствие профессора-миллионера. Вита Вальдовская не в счет, она никаких описаний не составляла. Но нас троих, Алису, Антона и меня, в течение прошлой недели громко восхваляли именно за наше творение. Возможно, за выходные кто-то подменил наше описание. Писал в них слова вроде «Учение Крэма слаще меда», «Проект «Эмпатика. Элитная прелесть». Теперь кое-кого из нас ожидает заслуженная кара. «Вы, извиняюсь, сейчас про кого говорите?» — неожиданно услышал я собственный голос. Крэм мельком взглянул на меня и обиженно уставился на картину, изображающую голую Сусанну, притворяющуюся, будто не замечает веселых старичков-вуайеристов. — Вас, Михаил, никто не обвиняет. Зачем вы защищаетесь? Всем видом и тоном Вадим Маркович показывал, что обвиняет именно меня. Алиса и Антон выбрали себе по точке на ковре и теперь смотрели под ноги с небывалым интересом. — Что происходит? Это тоже волшебство? Наверное, надо немного подождать. Возможно, превращение завершатся на какой-нибудь мажорной ноте. Но почему мне кажется, что остальные присутствующие, в отличие от меня, все понимают? С этого дня главным человеком в проекте становится Антон. Михаил и Алиса — главные по вкусу, пока вдвоем. На этом собрание закончилось. Сегодня в каждой комнате заколдованной квартиры что-то происходило. В зале звенел колокольчик. В угловой комнате на кушетке сидели 2 дамы и молча смотрели друг на друга, причем у одной из них были закрыты глаза. В маленькой комнатке у самого входа стоял профессор-завхоз Энвер Максимович и поливал спатифилум, глядя на темно-блестящие листья, глазами влюбленного.